Глава 63. Лера. «Бедняжка так сильно переживает. Это все нервы. Лишь бы ничего серьезного». Обеспокоенные возгласы, словно рой мух, жужжат над ухом, пока Марк на руках тащит меня в номер. Впервые в жизни я симулирую обморок, и, судя по всему, мне удалось это сделать достаточно правдоподобно. Для всех, кроме Марка. Медленно открыв глаза, вижу несколько встревоженных пар глаз. Лишь Марк смотрит на меня уничтожающим взглядом. «Ой, пришла в себя, слава богу!» — радостно хлопает в ладоши Любовь Васильевна. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — сделав максимально мученический вид, глухо произношу. «Оставьте нас вдвоем, пожалуйста». Жестко чеканит Марк, и все послушно выходят из номера. Затем он набрасывается на меня резким движением, хватая за грудки. «Лера, я тебя предупреждал. Что ты ходишь по краю? Предупреждал!» Ненавистно цедит Марк. Взгляд становится безумным. Именно этот его взгляд я видела в тот день, до того, как убежала. Холодок ползет по спине. «Не понимаю, о чем ты?» — вяло шепчу. «Довольно!» — выкрикивает резко. В голосе слышатся истеричные нотки. А затем и вовсе щеку обжигает хлесткая пощечина. Подавляю рвущийся наружу писк. «Ты притворилась. Думала, таким образом избежишь замужества? Нет, Лера, ты ошибаешься. Я могу сделать так, что твоего ненаглядного добьют, и в следующий раз ты увидишь его уже на небесах. Один звонок, Лера. И он не жилец». «Нет, не надо», — жалобно скулю. «Значит, Максим все-таки жив, жив!» От этой мысли, несмотря на паршивое душевное состояние, все же немного теплеет внутри. «Пожалуйста!» И тут я понимаю, что своим обмороком сделала лишь хуже. Похоже, Марк и в этот раз избежит наказания. Руки опускаются. Потому как я не могу понять, почему прошло столько дней, а результата нет. «А значит, живо встала и сделала вид, что тебе уже лучше!» Рявкает Марк от злости, слюни брызжут во все стороны. «Скажу гостям, что ты просто разволновалась и что торжество продолжится. А если выкинешь еще что-либо?» «Нет, клянусь, не даю ему договорить. Я готова. Пойдем уже покончим с этим». Поникшим голосом признаю свое поражение. «Буду ждать тебя на церемонии». После того, как Марк уходит, следом забегают несколько приглашенных гостей во главе с Любовью Васильевной. «Лерочка, как ты? Пришла в себя?» — щебечет у меня над ухом, прикладывая ладонь к моему лбу, а затем к щекам. «Спасибо», — сдержанно отзываюсь. «Мне уже гораздо лучше. Я готова повторить все заново. Простите, что едва не сорвала такой важный день». «Ну что ты, милая, твоей вины в этом нет?» — ободряюще произносит женщина. — Зачем-то помогай мне встать. Кажется, в этот раз мне уже точно не отвертеться. Да и черт с ним. Сейчас думаю только об одном, лишь бы у Макса все было хорошо. Хочу, чтобы он был счастлив, пусть и не со мной.